Глава 44. Василина. Свершилось! Мое девичье сердце, моя юная душа и чистые помыслами разум все еще в шоке и наотрез отказывается верить в то, что их хозяйка, Василина Антонова, больше не девственница. Не сдержав судорожного, полного счастливого восхищения вздоха, я прячу лицо в подушку. Антон умиротворенно спит, и я готова спорить, что проснется не менее счастливым, чем я. Одна его рука заброшена за голову, вторая покоится на животе, грудь свободно вздымается и опадает. Я считаю его вдохи и выдохи. На расслабленном, бесконечно красивом лице блуждает полуулыбка. «Меня во сне видит!» Осторожно, чтобы, не дай бог, не спугнуть его сон, я двигаюсь ближе и кладу голову так, чтобы чувствовать кожу, исходящее от его тела тепло. Любуюсь и улыбаюсь, представляя, на кого будут походить наши детки. Двое или трое. Два мальчика и девочка, которую мы назовем Василисой. Прекрасные, конечно же. И будет у Антона две Васи, две любимые мозгоебки. А сыновей можно назвать в честь наших отцов – они в какой-то мере сделали наше счастье и, думаю, будут рады, если внуков будут звать их именами. Снова судорожно вздохнув, я тихонько касаюсь плеча Антона губами. За окном уже светло, кричат петухи, и где-то вдалеке тарахтит трактор. Идиллию портит голос морчка под окном. «Курей кормили? Курям давали, я спрашиваю?» «Вот же!» Антон морщится, какое-то время пытается спрятаться от мерзкого звука, но потом, растерев лицо рукой, с трудом открывает глаза. Первым делом смотрит в сторону окна, откуда все еще доносятся злобные выкрики. «Корову я доить должен! Корова не доена!» А затем, моргнув несколько раз, переводит взгляд на меня. «Доброе утро!» Лепечу шепотом и, подтянувшись, оставляю поцелуй на колючей щеке. Антон выглядит ошарашенным только первое мгновение, что, конечно, неудивительно. Только что видел меня во сне, проснулся, и вот она я, рядышком. Затем его губы, дрогнув, улыбаются, а левая рука ныряет под одеяло и накрывает мою грудь. «Привет», — говорит он хрипло. «Давно не спишь?» Не знаю, не помню. Мои мысли раньше путались, когда Антон говорил со мной, а теперь после того, чем мы занимались прошлой ночью, и подавно. Все, на что я способна, глазеть на него и глупо улыбаться. «Как ты?» — следует вопрос. «Ничего не болит?» Отрицательно мотнув головой, чувствую, как краска заливает лицо. Повернувшись на бок, Баженов, очевидно, решает проверить лично. Орудуя руками под одеялом, ощупывает мое тело, грудь, ребра и живот и протискивается ладонью между сведенных бедер. «Не болит? Точно?» — спрашивает тихим шепотом. «Саднит чуть-чуть, но я ни за что ему в этом не признаюсь. Вдруг он не захочет взять меня сегодня в свой новый дом? Точно!» Ребро его ладони прижимается к моей плоти, а отделившийся от нее палец утопает в промежности. Не привыкшая к таким острым ощущениям, я сильно затягиваюсь воздухом. В этот момент под окном слышится какой-то грохот, а затем до нас доносится скрип единственного колеса тележки Георгия. «Вставать пора», — говорит Антон, глянув в сторону занавешенного окна. «По чашке кофе и поедем». «Ага». Он встает первым и, абсолютно не стесняясь собственной ноготы, а также совершенно неприличной эрекции, подходит к шкафу и вынимает из него чистое белье. Меня, словно это я, сверкаю перед ним голой задницей, снова смывает волной смущения. Стараясь не пялиться на него, я сползаю с кровати и нащупываю на полу брошенную вчера футболку. Однако один мой глаз все же скашивается туда, где он стоит. Прокатывается по его обнаженному мускулистому телу, быстренько подмечая детали в виде выпуклых спинных мышц, крепких, как два ореха, ягодиц и пары умопомрачительных ямочек над ними. Мать честная, как же мне повезло! Пусть наши два сына унаследуют его гены! Пожалуйста! «Пойдешь в душ?» Оборачивается ко мне, ловя на подглядывание. Я киваю. «Иди!» Говорит чуть насмешливо. Снова кивнув, я выскальзываю из комнаты и, шмыгнув в ванную, закрываюсь изнутри. Азарт и предвкушение начала качественно нового этапа моей жизни щекочут кожу и наполняют мышцы энергией. Торопливо приняв душ, я снова надеваю футболку Антона, залезаю во вчерашние джинсы и выхожу. «Мне переодеться надо!» — показываю Баженову скомканную в руках одежду. «Давай, бегом и сразу возвращайся!» Ловит мое запястье, притягивает к себе и чмокает в лоб. Я пищу мысленно. Незамысловатый мимолетный жест, но настолько милый и пронзительный, что на глаза слезы наворачиваются. Шмыгнув носом, выхожу из дома и, конечно же, кто бы мог сомневаться, сталкиваюсь носом к носу с хмурым сморчком. Шаркая огромными растоптанными сапогами мимо дома, он, завидев меня, останавливается. Клинок лопаты, что он держит в руке, втыкается в деревянный настил тропинки. «Матушка-государыня, проснулись!» Отвешивает издевательский поклон. «Кофею прикажете?» «И вам доброе утро, Георгий!» Отвечаю с улыбкой. «Доброе утро?» Уточняет с сарказмом в голосе. «Да какое же оно доброе, коли корова недойная стоит, и помогать никто не собирается, потому как вокруг одни прохвосты и дармоеды!» «Как же так?» Сочувствующе качая головой, спускаясь с крылечка. Сморчок сощуривает глазки и смачно сплевывает под ноги. «Ты погляди на нее! Она еще и издевается!» «Даже не думала!» «У меня там!» Взмах рукой в сторону заднего двора, на котором я лепешки собирала. «Жалюзи дерьма! А ей и дела нет!» «Залежи!» Догадываюсь не сразу. «Скачет, как коза!» Отворачивается от меня. «Ни корову подоить, ни дерьмо за ней убрать, дурында!» А впрочем, он забавный, этот сморчок. Думается мне, когда я провожаю взглядом его сутулые плечи и надетую на бикрень кепку. Его ругань давно перестала задевать меня. Примерно на второй день моего здесь пребывания. К тому же он, похоже, искренне волновался вчера, когда мы с Колькой бегали по лесу от Сонечки. Добрый старичок. «Мяу?» Встречает меня, едва я вхожу в пристройку. Еще один. Сидя на моей подушке и глядя на меня полным претензий взглядом, Васька, как умеет, высказывает мне свое недовольство. «Хорошо», — отвечая на его ворчание, каким-то чудом понимая кошачий язык. «В следующий раз буду предупреждать». «Мяу!» «Потому что я спала в спальне Антона!» — понижаю голос. «У нас отношения, ясно?» «Мяу!» «Нет, Вася, это не значит, что я тебя разлюбила!» Говорю, быстро переодеваясь в сарафан и легкие туфли. «Люблю, как и прежде, даже еще больше!» Глянув на меня с обидой, он поднимает заднюю лапу и принимается приводить в порядок свои кокушки.